Глава 6. Я рассчитывал, что на этот раз, если сидеть спокойно с закрытыми глазами, удобно откинувшись на изгородь, может быть, удастся уловить сам момент перехода из одного времени в другое. В обоих предыдущих случаях смена декораций заставала меня в процессе движения. В первый раз я шел по полю, во второй — по кладбищу. Теперь же все должно быть иначе, поскольку я настроился не пропустить момент начала действия препарата. Теперь я знал, чего ждать. Наступит ощущение благодати, как будто с души свалилась тяжесть, и одновременно невероятной легкости, словно я стал невесомым. Сегодня все мне благоприятствовало. Не было ни внутреннего страха, ни наводящего уныния дождя. Стало тепло. Наверное, из-за туч уже выглянуло солнце. Даже сквозь закрытые веки я ощущал яркий свет. Я в последний раз затянулся и выбросил окурок. Если бы мое блаженное состояние продлилось подольше, я вполне мог бы уснуть. Даже птицы радовались появлению солнца. Я слышал, как где-то в кустах у меня за спиной пел дрозд. И уж совсем меня порадовал крик кукушки, раздавшийся сначала довольно далеко в долине, а затем совсем рядом. Как я любил эти звуки! Нахлынули воспоминания детства, когда 30 лет назад я, счастливый и беззаботный, бродил по лесам. Вот она опять прокуковала. Теперь уже прямо у меня над головой. Я открыл глаза и стал наблюдать за ее причудливым полетом. И вдруг, не сводя с нее глаз, вспомнил, что ведь уже конец июля. Короткое кукушечье лето в Англии заканчивается в июне, как, впрочем, и пение дрозда. Да и примулы, пестреющие в траве вокруг меня, должны были отцвести еще к середине мая. И неожиданное тепло и яркий свет принадлежали уже другому миру и говорили о том, что на дворе ранняя весна. Значит, оно свершилось, я так и не уловил этот момент, не зафиксировал в сознании, несмотря на мою полную готовность. И опять все склоны холма были окрашены в этот ярко-зеленый цвет, который так поразил меня в первый раз. А долина с ковром из ив и берез была погребена под водами гигантского извилистого морского рукава, врезавшегося в сушу и обрамленного песчаными отмелями. Я встал и увидел Тризмил, а чуть ниже — реку, которая в этом месте сужалась и сливалась с пенящимся потоком, вырывающимся из-под лопастей мельничного колеса. Фермерский дом выглядел совсем по-другому. Теперь он был вытянутый, с соломенной крышей, густые дубовые леса покрывали горы напротив, и зелень была свежая, нежная, весенняя. Прямо подо мною, там, где в моем времени был обрыв и внизу железная дорога, простирался гораздо более отлогий склон, и посередине его проходила широкая дорога, ведущая к морскому рукаву, прямо к причалу, возле которого на якоре стояли суда. В этой части залив был достаточно глубокий и образовывал естественную гавань. В центре фарватера стоял большой корабль с приспущенными парусами. С его борта доносилось пение. Затем я увидел, как от него отчалила небольшая шлюпка, видимо, чтобы доставить кого-то на берег. Человек в шлюпке поднял руку, требуя внимания, и пение тут же прекратилось. Я осмотрелся. Живой изгороди не было и в помине. Склон у меня за спиной порос густым лесом, как и тот, что напротив, а слева, где только что росли кусты и утесник, теперь тянулась длинная каменная стена. За ней в глубине стоял дом, из-за деревьев выглядывала верхушка его крыши. От причала наверх к дому велась тропа. Я подошел ближе к краю и посмотрел вниз. Человек вылез из шлюпки на причал и начал взбираться по тропе, направляясь прямо ко мне. Снова закуковала кукушка. Вот она пролетела низко над землей. Человек остановился, поднял голову и проводил ее взглядом, заодно переводя дух после быстрого подъема. Все его действия были такими естественными и обыденными, что, сам не знаю почему, я сразу проникся к нему симпатией. Впрочем, может быть, именно потому, что он как раз был и живым, а лишь неким призраком из другого времени. Интересно, что всякий раз я попадал в новый временной отрезок. Вчера была осень, мартынов день, а сегодня, судя по кукушке и цветущим примулам, настоящая весна. Он поднимался все выше и был уже довольно близко, и тут я сообразил, кто это. Хотя выражение его лица было гораздо серьезнее, я бы сказал, мрачнее, чем вчера. Мне подумалось, что лица этих людей из прошлого словно карты из потрепанной пасьянсной колоды. Трефы, черви и пики. Как ни тасуй, все равно заранее не угадаешь, какая выйдет комбинация. Ни мне, ни им самим неведомо, как сложится игра. Это был Отто Бодруган. За ним следом карабкался его сын Генри. И когда Отто в знак приветствия поднял руку, я тоже инстинктивно махнул рукой в ответ и даже улыбнулся. Конечно, мой жест не имел ни малейшего смысла. Отец и сын, чуть не задев меня, проследовали к воротам дома, оттуда им навстречу вышел управляющий Роджер. Он, вероятно, стоял там давно, наблюдая, как они приближаются, но я не видел его. Ничего общего с царившей вчера праздничной атмосферой, никакой насмешливой улыбки на лице вчерашнего претендента на роль любовного посредника. Все трое были одеты в темные туники, и все были одинаково серьезны и собраны. «Что нового?» — спросил Бодруган. Роджер покачал головой. «Он быстро угасает, надежды почти никакой. Моя госпожа Джоанна и вся семья в доме. Из Бера приехал сэр Уильям Феррес с супругой Матильдой. Сэр Генри не испытывает страданий, мы позаботились об этом. Вернее, мы должны благодарить за это брата Жана, который не отходит от постели больного ни днем, ни ночью. Но все же что с ним?» «Ничего нового, просто общая слабость да простуда, которую он подхватил во время последних заморозков. Он бредит, говорит о своих страшных грехах и просит его простить. Приходский священник исповедовал его, но этого ему показалось недостаточно, и он настоял, чтобы его еще исповедовал и брат Жан». Роджер отошел в сторону, пропуская Бодругана и его сына в ворота. Теперь можно было как следует разглядеть дом. Сложенный из камня с черепичной крышей, он стоял в глубине двора. В покое второго этажа вела наружная лестница. Такие лестницы в наше время используют в фермерских амбарах. За домом находилась конюшня, и за каменной оградой, извиваясь, бежала вверх дорога на Тавердет. Там, в крытых соломой жилищах, обитали крестьяне, те, кто обрабатывал все эти земли по обеим сторонам дороги. При нашем приближении во двор с лаем выбежали собаки, но Роджер прикрикнул на них, и они, поджав уши, приникли к земле. Из-за дома вышел слуга с испуганным выражением лица и увел их. Бодруган и его сын Генри в сопровождении Роджера прошли через двор к дому, а я, как тень, неотступно следовал за ними». Мы вошли в длинный во всю ширину дома зал со створчатыми окошками по обеим сторонам. На восточной стене они выходили во двор, на западной — прямо на залив. В дальнем конце зала был открытый очаг, в котором едва тлел уложенный горкой торф. А поперек зала стоял стол, и вдоль него — скамьи. Зал был очень темный, отчасти из-за маленьких окон и висевшего в воздухе чада, отчасти из-за красного цвета стен, придававшего этому помещению торжественный, но мрачноватый вид. На скамьях, сгорбившись, сидели дети, два мальчика и девочка. Судя по их позам и понурому подавленному виду, они не столько были удручены горем, сколько растеряны и напуганы близостью смерти. Я узнал старшего, это был Уильям Шампернун, которого представляли епископу. Он встал и первым подошел к дяде и двоюродному брату поздороваться. После некоторого замешательства его примеру последовали и двое младших детей. Отто Бодруган наклонился и обнял всех троих. Затем, как это делают все нормальные дети, когда в напряженную минуту внезапно появляется кто-то из взрослых, они воспользовались случаем, чтобы покинуть комнату, а заодно увели с собой кузена Генри. Теперь у меня появилась возможность рассмотреть остальных присутствующих. Двоих, мужчину и женщину, я никогда прежде не видел. Мужчина светловолосый, с бородой, а женщина тучная, выражение лица было крайне неприветливым и ясно говорило, что с ней шутки плохи. Она заранее оделась в траур, готовясь к печальному исходу. Белое покрывало на голове и черное платье. По всей видимости, это были сэр Уильям Феррес, который, как сказал Роджер, поспешно прибыл из Девона, и его жена Матильда. Ну а третью персону я узнал без труда. На низком табурете передо мной сидела моя Изольда. Печальные события нашли весьма своеобразное отражение в ее облике. Платье у нее было траурного лилового цвета, но при этом отливало серебром, а волосы, заплетенные в косы, были изящно подвязаны лиловой лентой. Атмосфера, похоже, была накалена до предела. Лицо Матильды Феррес пылало от негодования, казалось, вот-вот разразится скандал. «Мы ждем тебя целую вечность!» — набросилась она на Отто Бодругана, едва тот направился к ней. «Сколько же нужно времени, чтобы переплыть в залив? Вы, может, по пути еще и рыбу половить успели?» Он поцеловал ей руку, не обращая внимания на злобный выпад, и посмотрел на человека, стоявшего за ее стулом. «Как поживаешь, Уильям?» — спросил он. «Ровно час от моего причала до здешнего. Не так уж и плохо, если учесть, что ветер на траверзе. Верхом было бы дольше». «Да я-то понимаю», — пробормотал он. «Раньше ты никак не мог прибыть, и в любом случае здесь уже ничем не поможешь». «Ничем? То есть как?» — отозвалась Матильда. «А нас всех поддержать трудную минуту, скорбеть вместе с нами, выгнать французского монаха, а из кухни вышвырнуть этого пьяницу приходского священника, если он не сможет использовать свое право брата и заставить Жанну прислушаться голосу разума, то кто же тогда сможет?» Бодруган повернулся к Изольде. Он едва коснулся ее руки, она даже не подняла головы и не улыбнулась ему. Их сдержанность, несомненно, была вызвана осторожностью. Любое слово, сказанное слишком доверительно, могло бы быть превратно истолковано. Ноябрь, май. Со времени приема, устроенного в монастыре в честь приезда епископа, прошло целых полгода, который я перепрыгнул одним махом. «Где Джоанна?» — спросил Бодруган. «В комнате наверху», — ответил Уильям. И только тут я заметил его сходство с Изольдой. Это был Уильям Феррес, ее брат, но только лет на 10-15 старше. Его лицо было испещрено морщинами, волосы припорошены сединой. «Ты ведь знаешь, что нас беспокоит», — продолжал он Генри, «никого к себе не подпускает, кроме французского монаха Жана». Нет кого, кроме него, он не принимает помощи, отказался от услуг хорошего лекаря, которого мы привезли с собой из Девона. Теперь уже ясно, что монах не справился, больной без сознания, и конец близок, вероятно, остались считанные часы.